Но в Нью-Йорке закон еще не заработал в полную силу, и для создания публичного и легкодоступного реестра требовалось время. Пока же вместо него была комната с множеством досье, которые можно было изучать часами. «Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь, зовите. Я буду за столом у входа». Пол закрыл двери, и я осталась одна, в окружении коробок, пахнущих сексуальным насилием. Взяв первую коробку, я удивилась ее тяжести. Кажется, в ней было не менее 200 папок из желтого картона. Меня замутило, едва я вытащила первое дело. На снимке в верхнем углу был изображен белый мужчина лет 60 с пустым взглядом и трехдневной щетиной. Досье представляло собой типовую форму, заполненную вручную. Взгляд метнулся к графе «Осужден за» надругательство над ребенком в возрасте до 6 лет. Я закрыла досье и перешла к другому. Это все было не то, и мне не хотелось задумываться о том, что бы я сделала с этим ублюдком. Несколько часов подряд я листала досье, просматривая фотографии и читая описание. Страна прогнила насквозь. Вернее, мужчины прогнили. Из почти 500 досье только 6 принадлежало женщинам. Разумеется, то, что сотворили эти 6 женщин, вызвало у меня такое же отвращение, как и злодеяния, совершенные мужчинами. Но стало ясно. Половые преступления — мужская прерогатива. У некоторых послужной список с годами разрастался. Растление, жестокое обращение, изнасилование и изнасилование с последующим убийством. Другие проявляли патологические черты, нездоровую фиксацию на определенном типаже девочек. Одинаковые волосы, один рост, один возраст, и склонности эти только усиливались после освобождения из тюрьмы за первое преступление, совершенные 20 или 30 лет назад. Но больше всего меня потрясли преступления, а их было большинство, где виновные и жертвы были из одной семьи. В досье подробно описывался виктимологический портрет потерпевших, и нередко там можно было прочитать, что речь шла о потерпевших первой и второй степени родства. «Вот же твари!» — бросила я вслух. Я вышла, чтобы спросить у Пола, до скольких можно остаться. Мне требовалось гораздо больше времени, чем предполагалось, и он ответил, что я могу поработать до 6. Я решила перекусить рядом со зданием суда и в ожидании заказа позвонила по второму и последнему известному мне номеру со своего новенького мобильного. «Кто говорит?» — профессор Шмойер ответил на звонок. «Профессор, меня слышно? Это Мирон». «Мирон, ты видела то, что я прислал?» «Да. Ну, пока не все, но... спасибо». «Я решил, свежий взгляд не помешает. И твой в особенности. У тебя свое видение. Возможно, это еще не конец истории». «Спасибо, профессор». «Еще не конец?» «Откуда ты звонишь? Тебя еле слышно». «Со своего нового мобильного». «Отвратительная слышимость». «Супер. Я отдала за него больше $200. Обожаю выбрасывать деньги на ветер». Он помолчал и продолжил серьезным тоном. «Ты, наверное, звонишь насчет новостей». «Я еще не видела газету. Вы опубликовали звонок в службу спасения?» «Да, но никто не стал читать». «Что?» «Никто не прочел. Всем плевать на звонок, Мирон. Это уже никого не интересует», — продолжил Шмойер под шум машин на заднем плане. «Должно быть, он был на улице». «Дело прошлое. Пресс, стой. Ты что, не слышала? В каком мире ты живешь?» «Я в суде по личному делу», — начала оправдываться я. «Что за личное дело? Предстоит какое-то слушание? Поймали кого-то из тех, кто сотворил это? Могла бы предупредить меня, я бы пошел с тобой». «Нет-нет, я просто роюсь в архивах». Вздохнув, Шмойер с сожалением добавил. «Хорошо. Если тебе понадобится помощь, дай знать». «Договорились, Мирон?» «Ладно. Но у меня, правда, все хорошо», — солгала я. «Хорошо. Но ты в самом деле ничего не знаешь». «О чем?» «Посмотри сегодняшний выпуск пресс. Это потрясающе. Не знаю, как они это делают, но... Что такое? Мне было не по себе. Вся эта таинственность действовала мне на нервы. Прочитай первую полосу прессы, а потом позвони мне. Он повесил трубку. Что случилось? Спросила я, но на другом конце уже никого не было. Я спросила у официанта, но свежего экземпляра «Манхэттен Пресс» в ресторане не нашлось. Прежде чем отложить телефон, снова позвонила родителям, но не дозвонилась. Что имел в виду профессор Шмойер? Мне наконец-то принесли заказ. Спагетти карбонара, которые стоили всего $7.95, включая напиток. Я поспешно проглотила еду, чтобы поскорее выйти и купить газету. Ресторанчик представлял собой обшарпанное заведение с зеркальными стенами. И основными клиентами здесь были правонарушители и их семьи, проводившие утро в суде. Посмотрев на соседнюю стену, я увидела лицо Киры в отражении телевизора. Тогда я перевела взгляд на другую стену, но так и не поняла, где в лабиринте зеркал находится настоящий экран. «Можно ли сделать погромче?» — попросила я официанта. Через несколько секунд снимок Киры сменился изображением мужчины. Белый, волосы с проседью, на вид лет 50, серьезное выражение лица. Я никогда раньше его не видела, но бегущая справа налево в отражении строка гласила: «Задержан главный подозреваемый». К тому времени, как официант наконец прибавил громкость, ведущий закончил фразу, а затем перешел к другой теме. «Женат, двое детей, главный подозреваемый в похищении малышки Киры Темплтон задержан и заключен под стражу». Глава 16. 12 октября 1997. Нью-Йорк.